Вы слушаете фрагмент программы «Почему мы так плохо живем?» Сказитель Алексей Орлов. Корпорация – это объединение, то есть создание нечто такого общего. «La commune» – это община, перевод с французского. Община, то есть объединение, опять же. Как кибуцу переводится, не знаю. Не владею этим языком. Ну, не мое. Но когда есть возможность поговорить с теми, кто, к примеру, знает более подробно, что такое кибуцу, я не упускаю такой возможности. Я из него все жилы вытаскиваю. Ну-ка расскажи, как, чего, зачем, почему. Мало того, я изучал, что такое корпорация, откуда они пошли, исторические какие-то данные. И по кибуце, и по коммунам. И я, к большому удивлению, пришел к выводу, что все это строится на тех укладах, которые были в нашей общине. То есть объединение. Помимо того, есть еще у нас японские братья и товарищи, которые также на своих укладах родовых создавали свои вот эти вот объединения. Кибуцу известно, коммуна известна, корпорация известна, но еще и в Японии есть. Уверяю вас, и в других странах есть свои объединения, просто мало нам известны. Потому что эти названия на слуху, а те как там, вот они между собой. Так все строится по одному принципу. Либо общак, либо кошель, либо казна. Единое дело, единое управление народное, где что-то строится по родовому, либо по клановому, либо по мудрости. У нас строилось по мудрости, и строиться должно по мудрости. Где-то по клану, где-то по возрасту, где-то по роду, ну, например, какой-то род там более значимый, значит, он все, царь, король, все, вот, представитель их управляет. Род слабеет, его замещает другой. А по всему остальному это очень сходится. Задача – произвести товар, сложить, переработать, распределить, чтобы не было наездов, создать свою охрану. Ну, так вот, в простоте так говорю, да? А чтобы были специалисты, надо их воспитывать. А чтобы кого было воспитывать, надо их порождать. Значит, о них надо заботиться. И заботиться необходимо и воспитывать так, чтобы они соответствовали укладу жизни. Там, например, клана, рода, сообщества, семьи там, и так далее и тому подобное. Вот все эти, когда пункты складываем, мы получаем, видим, что это государство, которое должно обеспечивать, ну, скажем так, интересы, поддерживать интересы тех, кто является или титульной нацией, либо родом, либо главным народом, либо всех людей, которые здесь живут. Вот это и есть уклад державы, но переведенный либо под управление кого-то, там олигархат какой-то, либо что-то еще, либо народное. Так что отличается кибуцу от коммуны практически ничем таким серьезным, потому что коммуна, если так вот взять, она производственная коммуна, а не просто там, где хиппи собрались – и бомжуют там сидят, такие тоже коммуны существуют, а производственные, то там все уклады будут такие же, как в кибуцу, и такие же, по сути дела, как корпорации. Только корпорация сейчас перехвачена какими-то богатеями и создана богатеями, а вот кибуцу и коммуны создаются людьми и назначают самые лучшие человеки. Ну, историю кибуцу почитайте, весь Израиль строился, вот построен как раз при помощи кибуцу. Когда-то еще до военные годы Второй мировой войны, либо уже в начало, вот туда, в паленый стан, стали отправляться уже готовые бригады тех иудеев, именно иудеев, то есть не только национальность, а еще и принадлежность к верованию, к религии, иудаизм, например, которые принимали вот эти образ жизни, этот коммунный, и которые понимали, как надо жить. Приезжали вот пустыня, что им необходимо было сделать? Обнести территорию, чтобы к ним никто не лез, чужой верблюд не прибежал, грядки не потоптал. Построить быстро какие-то шалаши, бараки, причем женские и мужские были разделенные, вот как вот история рассказывает. После этого необходимо было возделывать землю, проводить воду и там прочее, научиться сеять, научиться возделывать, ну, все, о чем я говорил, собирать, распределять, перерабатывать. А потом стали появляться уже дома для семей и прочее. Но там строится на религиозных укладах. А коммуна, например, уже религиозные уклады может в сторону отодвинуть. То есть община, она уже может в сторону религиозных какие-то взгляды отодвинуть и взять какие-то мировоззренческие взгляды, какие-то уклады. А корпорация, там уже есть свой корпоративный дух. Вот это единственное отличие. Все остальное выстраивается по технологиям одинаково. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.